Я припоминаю забавную мелочь. Когда я попал в тюрьму Палермо, заключенные спросили меня, как поживает принцесса. «Не знаю», — ответил я. Утром на прогулке в тюремном дворе мне задали тот же самый вопрос, но я понятия не имел о здоровье принцессы Пьемонта, королевской невестки. Меня расспрашивали о ней. Впоследствии я узнал, что она была в положении, и амнистия, которую всегда объявляют в связи с рождением наследника престола, зависела от пола младенца. У обитателей итальянских тюрем были те же заботы, что и у королевских придворных. Затем меня выпустили из тюрьмы и отвезли к австрийской границе, которую я перешел возле Виллаха. Раде правильно сделал, отказавшись бежать. Я странствовал по Центральной Европе в сопровождении его призрака. Он не только шел и спал бок о бок со мной, но и в своих решениях я хотел быть достойным геройского образа, который придумал, черпая в нем вдохновение. В очередной раз мужчина, наделенный недюжиной красотой лица и тела, предоставлял мне шанс доказать свою храбрость. С помощью перечисления, переплетения, либо нагромождения фактов я не знаю ни сущности этих фактов, ни того, что ограничивает их в пространстве и времени, а также их толкование, которое не разрушает, а умножает их. Я никак не могу обнаружить свой собственный ключ». Следуя странному замыслу, я стал приводить лишь некоторые из них, опуская для вида те, поскольку первые составляют видимую канву моей жизни, что связывают переливчатые нити. Если Франция — это чувство, передающееся художниками от сердца к сердцу, подобно неким перекладным нейронам, я до конца останусь набором переживаний, нанизанных в четки, первые бусинки которых я уже позабыл. В моем детском теле жило страдание из-за крюков, цепляющих утопленника, чтобы вытащить его из пруда. Возможно ли, чтобы трупы на самом деле искали с помощью таких багров? Я бродил по полям поймы и приходил в восторг, завидев среди хлебов или под елями утопленников, которым я устраивал невероятное погребение. Могу ли я утверждать, что это случилось в прошлом или случится в будущем? Все, вплоть до моей кончины, уже сковано льдом сиюминутного состояния. Мой трепет, когда в карнавальную ночь некий крепыш напрашивается мне в жены, я понимаю, что его желание и мой трепет одно и то же. Арабские воины, на закате капитулирующие перед французскими генералами, эта панорама открывалась с песчаной горы. Моя рука, лежащая тыльной стороной на ширинке солдата, и особенно насмешливый взгляд солдата, обращенный на мою руку. Вид моря в просвете между двух домов, внезапно представший передо мной в Биарице. Я бегу из военной тюрьмы со скоростью черепахи, охваченный страхом не снова угодить за решетку, а оказаться жертвой свободы. Оседлав гигантский член белокурого легионера, я горцую на нем 20 метров по крепостному валу, чувствуя себя не красавчиком-футболистом или его ногой, не его бутсами, а мечом. Затем, перестав быть этим мечом, я опять сваливаюсь первой подачей, а потом превращаюсь во взгляд, летящий от ноги к мечу. В камере незнакомые воры зовут меня Жаном. Пересекая ночью в сандалиях на босу ногу границу Австрии, я не дрогну. Но тогда, говорю я себе, следует, чтобы этот мучительный миг способствовал украшению моей жизни. Я не желаю, чтобы это и другие мгновения были отбросами. Пользуясь страданием, я возношусь к небу разума. Негры кормят меня на причалах Бордо. Известный поэт подносит к своему лбу свои руки. Немецкий солдат был убит в российских снегах, и его брат пишет мне об этом в письме. В Бресте молодой тулузец, которому суждено умереть в тюрьме, помогает мне обчищать комнаты офицеров и унтеров моего полка. Я рассказываю о ком-то, при этом пора нюхать розы, внимать вечером, сидя в тюрьме, гудку паровоза, увозящего заключенных на каторгу, влюбляться в акробата в белых перчатках. Кто всегда был мертв, то бишь неподвижен, ибо я отрекаюсь от жизни ради любой другой цели, нежели та, в которой таилась моя первая боль. А именно ради того, что моя жизнь призвана стать легендой, то есть должна быть прочитана, и это чтение породит некое новое чувство, которое я называю поэзией. Я лишь повод для этого, вот и все, что я собой представляю.